Гуны отпустили своего царственного пленника после того, как он был вынужден преклониться перед величием варварского монарха. А это унижение едва ли сделалось менее позорным от того, что маги с иезуитским лукавством посоветовали Перозу обратить свое внимание в ту сторону, где встает солнце. Ослепленный гневом преемник Кира позабыл и об опасностях войны, и о долге признательности. Он возобновил нападение с упрямой яростью и поплатился за это потерей и армии, и жизни. Со смертью Пероза Персия сделалась жертвой внешних и внутренних врагов. И только по прошествии 12 лет внутренней неурядицы его сын Кабат или Кобат мог что-либо предпринять для удовлетворения своего честолюбия или жажды мщения. Грубая скупость Анастасия послужила поводом или предлогом для войны с римлянами. Гунны и арабы стали под знамя персов, а укрепления Армении и Месопотамии или находились в ту пору в развалинах, или еще не были докончены. Император поблагодарил губернатора и жителей Мартирополя за скорую сдачу города, который не был в состоянии обороняться с успехом. А сожжение Феодосиополя могло служить оправданием для образа действий его благоразумного соседа. Амида подверглась продолжительной и разрушительной осаде. Кабат потерял в течение 3 месяцев 50 тысяч человек, но эта потеря не вознаграждалась никакими надеждами на успех. А маги тщетно извлекали приятное предзнаменование из непристойного поведения женщин, которые, стоя на городском валу, показывали осаждающим самые сокровенные свои прелести. В конце концов, персы взобрались среди ночной тишины на одну из самых доступных башен, которая охранялась лишь несколькими монахами, впавшими в усыпление от неумеренного употребления вина после какого-то церковного празднества. На рассвете были приставлены к стенам штурмовые лестницы. Личное присутствие Кабада, его суровый повелительный тон и обнаженный меч принудили персов одолеть все препятствия, и прежде чем он вложил этот меч в ножны, 80 тысяч жителей поплатились своей жизнью за гибель его солдат. После взятия Амиды война продолжалась 3 года. И несчастные жители пограничных провинций испили до дна чашу причиняемых ею бедствий. Золото Анастасия было предложено слишком поздно. Численный состав его войск оказывался ничтожным в сравнении с числом его генералов. Страна обезлюдела, и живые были оставлены вместе с мертвыми на съедение диким зверям. Сопротивление Эдессы и незначительность военной добычи расположили Кабада к заключению мира. Он продал свои завоевания за громадную цену, и между двумя империями была установлена пограничная линия, отличавшаяся от прежней только тем, что она была обозначена убийствами и опустошением. Чтобы предотвратить повторение таких бедствий, Анастасий решился основать новую колонию, настолько сильную, что она была бы в состоянии не бояться персов, и настолько неотдаленную от Сирии, что поставленные в ней войска могли бы охранять всю провинцию одной угрозой наступательного движения. С этой целью был нанесен и украшен город Дара, находившийся в 14 милях от Низиба и в 4 днях пути от Тигра. Сооружения, возведенные Анастасием на скорую руку, были приведены в лучший вид благодаря настойчивым усилиям Юстиниана, и мы можем, не останавливаясь на других менее важных военных пунктах, составить себе по укреплениям Дары понятие о том, какова была в ту пору военная архитектура. Город был окружен двумя стенами, а оставленный между ними промежуток в 50 шагов служил убежищем для скота осажденных. Внутренняя стена отличалась и прочностью, и красотой. Она возвышалась над землей на 60 футов, а ее башни имели вышину 100 футов. Амбразуры, из которых можно было беспокоить неприятеля метательными снарядами, были невелики, но многочисленны. Стоявших вдоль городского вала солдат прикрывали двойные галереи, а на вершине башен находилась третья платформа, просторная и безопасная. Внешняя стена, как кажется, была не так высока, но более плотна, а каждую башню охранял четырехугольный бастион. Твердая каменистая почва служила препятствием для подведения мин, а с юго-восточной стороны, где грунт более мягок, усилия саперов были бы остановлены новым сооружением, выдвигавшимся вперед в форме полумесяца. Двойные и тройные рвы были наполнены проточной водой, а в том, что касалось направления течения, были предприняты самые искусные земляные работы с целью снабдить водою жителей, отнять ее у осаждающих и предотвратить естественное или искусственное наводнение. В течение более 60 лет Дара выполняла назначение, для которого была основана и возбуждала зависть в персах, беспрестанно жаловавшихся на то, что сооружение этой неприступной крепости было явным нарушением мирного договора, заключенного между двумя империями. Лежащие между Евксинским и Каспийским морями Колхида, Иберия и Албания прорезываются во всех направлениях отраслями Кавказских гор. А двое главных ворот или проходов в направлении от севера к югу часто смешивались и древними, и новейшими географами. Название Каспийских или Албанских ворот должно относиться к Дербенту, лежащему на небольшой покатости между горами и морем. Если верить местным преданиям, этот город был основан греками, а персидские цари укрепили этот опасный для неприятеля проход сооружением молы, двойных стен и железных ворот. Иберийские ворота образуются узким проходом сквозь Кавказские горы, имеющим в длину 6 миль. С северной стороны Иберии или Грузии он ведет в равнину, простирающуюся до берегов Танаиса и Волги. Над этим важным ущельем господствовала крепость, построенная или Александром, или одним из его преемников. По праву завоевания или наследования она досталась одному гуннскому монарху, который предложил ее за умеренную цену императору. Но в то время, как Анастасий колебался, взвешивая расходы и расстояния, в это дело вмешался более бдительный соперник, и Кабат силою завладел Кавказским ущельем. Албанские и Иберийские ворота закрывали скифским всадникам самый короткий и самый удобный путь, а с фронта горы были прикрыты валом Гога и Магога, длинной стеной, возбудившей любопытство в арабском халифе и в русском завоевателе.